Глава третья. Рассказчик начал так. Человек, знаете, всего лучше познается в деньгах, в картах и в любви. Говорят, будто еще в опасности на море, но я этому не верю. В опасности иной трус развоюется, а смельчак спасует. Карты и любовь. Любовь даже может быть важнее карт, потому что всегда и везде в моде. Поэт это очень правильно говорит: «Любовь царит во всех сердцах». Без любви не живут даже у диких народов, а мы, военные люди, ею все движемся и есьми. Положим это сказано в рассуждении другой любви. Однако, что попы не сочиняй, всякая любовь есть влечение к предмету. Это у Курганова сказано. А вот предмет предмету рознь, это правда. Впрочем, в молодости, а для других даже еще и под старость, самый общеупотребительный предмет для любви все-таки составляет женщина. Никакие проповедники этого не могут отменить, потому что Бог их всех старше, и, как он сказал, «не благо быть человеку единому», так и остается. В наше время у женщин не было нынешних мечтаний о независимости, чего я, впрочем, не осуждаю, потому что есть мужья совершенно невозможные. Так что верность им даже можно в грех поставить. Не было тогда и этих гражданских браков, как нынче завелось. Тогда на этот счет холостеж была осторожнее и дорожила свободой. Браки были тогда только обыкновенные, настоящие, в церкви петые, при которых обычаем не возбранялась свободная любовь к военным. Этого греха, как и в романах Лермонтова, видно было действительно очень много, но только происходило все это по-раскольнически, то есть без доказательств, особенно с военными. Народ перехожий, нигде корней не пускали, нынче здесь, а завтра затрубим и на другом месте очутимся. Следовательно, что шито, что вито, все позабыто. Стеснения никакого. Зато нас и любили, и ждали. Куда бывало, в какой городишко полк не вступит, как на званый пир. Сейчас и закипели шуры-муры. Как только офицеры почистятся, поправятся и выйдут гулять, так уж в прелестных маленьких домиках окна у барышень открыты, и оттуда летит звук фортепиано и пение. Любимый романс был «Как хорош, не правда ль, мама, постоялец наш удалый, мундир золотом весь шитый, и как жар горят ланиты. Боже мой, ах, когда бы он был бы мой». Ну, разумеется, из какого окна услыхал это пение, туда глазом и мечешь. И никогда не даром. В тот же день к вечеру, бывало, уже полетят через денщиков и записочки, а потом пойдут и порхать господам офицерам горничные. Тоже не нынешние субредки, но крепостные, и это были самые бескорыстные создания. Да мы, разумеется, им часто и платить ничем иным не могли, кроме как поцелуями. Так и начинаются, бывало, любовные успехи с посланниц, а кончаются с пославшими. Это даже в водевиле у актера Григорьева на театрах в куплете пели «Чтоб с барышней слюбиться, за девкой волочись». При крепостном звании горничную не называли, а просто девка. Ну, понятно, что при таком лестном понимании мы, все военные люди, были чертовски женщинами избалованы. Тронулись из Великой России в Малороссию, и там то же самое. Пришли в Польшу, а тут этого добра еще больше. Только польки ловкие. Скоро женить наших начали. Нам командир сказал: «Смотрите, господа, осторожно». И действительно, у нас Бог спасал. Женить бы не было. Один был влюблен таким образом, что побежал предложение делать, но застал свою будущую тещу наедине и, к счастью, ею сам так увлекся, что уже и не сделал дочери предложения. И удивляться нечему, что были успехи, потому что народ молодой и везде встречали пыл страсти. Нынешнего житья ведь тогда в образованных классах не было. Внизу там, конечно, пищали, но в образованных людях просто зуд любовный одолевал, и притом внешность много значила. Девицы и замужние признавались, что чувствуют этакое, можно сказать, какое-то безотчетное замирание при одной военной форме. Ну а мы знали, что на то селезню дано в крыльях зеркальца, чтобы утиться в него поглядеться хотелось. Не мешали им собой любоваться. Из военных немного было женатых, потому что бедность содержания и скучно. Женившись, тащись сам на лошадке, жена на коровке, дети на телятках, а слуги на собачках. Да и к чему, когда и одинокие тоски жизни одинокой, по милости Божией, никогда немало не испытывали. А уж о тех, которые собой поавантажнее, или могли петь, или рисовать, или по-французски говорить, то эти часто даже не знали, куда им деться от рога изобилия. Случалось даже в придачу к ласкам и очень ценные безделушки получали. И то как, понимаете, что отбиться от них нельзя? Просто даже бывали случаи, что от одного случая вся бедняжка вскроется, как клад от аминя. И тогда непременно забираю у нее, что отдает. А то сначала на коленях просит, а потом обидится и заплачет. Вот у меня и по сейчас одна такая заветная балаболка на руке застряла. Рассказчик показал нам руку, на которой на одном толстом, одеревенелом пальце заплыл старинной работы золотой эмалированный перстень с довольно крупным алмазом. Затем он продолжал рассказ. Но такой нынешней гнусности, чтобы с мужчин чем-нибудь пользоваться, это тогда даже и в намеках не было. Да и куда? И на что? Тогда ведь были достатки от имений, и притом еще и простота. Особенно в уездных городах. Ведь чрезвычайно просто жили. Ни этих нынешних клубов, ни букетов, за которые надо деньги платить и потом бросить, не было такого, нет. Одевались со вкусом, мило, но простенько. Или этакий шелковый марселинец, или цветная кисейка. А очень часто не пренебрегали даже ситчиком или даже какую-нибудь дешевенькую цветную холстинкою. Многие барышни еще для экономии и фартучки, и бретельки носили с разными этакими бахромочками и городками. А часто это очень красиво и нарядно было, и многим шло. А прогулки и все эти рандевушки совершались совсем не по-нынешнему. Никогда не приглашали дам куда-нибудь в загородные кабаки, где только за все дерут в 10 рода, в щелки подсматривают. Боже, сохрани, не-не-не. Тогда девушка или дама со стыда бы сгорела от такой мысли и ни за что бы не поехала в подобные места, где мимо одной лакузы-то пройти, все равно как сквозь строй. И вы сами ведете свою даму под руку, видите, как те подлецы за вашими плечами зубы скалят, потому что в их холопских глазах, что честная девица или женщина, увлекаемая любовную страстью, что какая-нибудь дама из Амстердама, это все равно. Даже если честная женщина скромнее себя держит, так они о ней еще ниже судят. Тут, дескать, много поживы не будет, по барыньке и говядинка». Нынче-то этим манкируют, но тогдашняя дама обиделась бы, если бы ей предложить хотя бы самое приятное уединение в таком месте. Тогда был вкус, и все искали, как бы все это облагородить. И облагородить не каким-нибудь фанфаронством, а именно изящной простотою, чтобы даже ничто не подавало воспоминания о презренном металле. Влюбленные всего чаще шли, например, гулять за город, рвать в цветущих полях васильки или где-нибудь над речкой под лозою рыбу удить. Или вообще что-нибудь другое, этакое невинное и простосердечное. Она выйдет своей крепостною, а ты сидишь и на рубежочке поджидаешь. Девушку, разумеется, оставишь где-нибудь на меже, а с барышней углубишься в чистую зреющую рожь. Это колосья, небо, букашки разные по стебелькам и по земле ползают. А с вами молодое существо, часто еще со своей институтской невинностью, которая не знает, что говорить с военным, и точно у естественного учителя спрашивает у вас, «Как вы думаете, это букан или букашка?» Ну что тут думать, букашка это или букан, когда с вами наедине, и на вашу руку опирается этакий живой чистейший ангел. Закружатся головы, и кажется, никто не виноват, и никто ни за что отвечать не может, потому что не ноги тебе несут, а самое поле в лес уплывает, где такие дубы и клены, и в их тени задумчивые дриады. Ни с чем в мире не сравнимое состояние блаженства. Святое и безмятежное счастье. Рассказчик так увлекся воспоминаниями высоких минут, что на минуту умолк. А в это время кто-то тихо заметил, что для дриад это начиналось хорошо, но кончалось не без хлопот. «Ну да», — отозвался повествователь. «После, разумеется, ищи, что на орле, что на левом крыле. Но я о себе-то, о кавалерах только говорю. Мы привыкли принимать себе такое женское внимание без рассуждений, как дар Венеры Марсу следующий, и ничего продолжительного ни для себя не требовали, ни сами не обещали. И пришли да взяли, и вспоминай, как звали. Но вдруг крутой перелом. Вдруг прямо из Польши нам пришло совершенно неожиданное назначение в Молдавию. Поляки-мужчины страсть, как нам этот румынский край расхваливали. Там, говорят, куконы, то есть эти молдавские дамы, такая краса природы совершенства, как в целом мире нет. И любовь у них будто получить ничего не стоит, потому что они ужасно пламенные. Что же, мы очень рады такому укладу. Наши ребята и расхорохорились. Из последнего тянутся. Перед выходом всяких перчаток, помад и духов себе в Варшаве напокупали и идут с таким запасом, чтобы куконы сразу поняли, что мы на руку лапоть не обуваем. Затрубили в бубны, застучали и вышли с веселой песнею. Мы любовниц оставляем, оставляем и друзей. В шумном виде представляем пулей свист и звук мечей. Ждали себе невесть каких благодатей. А вышло дело с такой развязкою, какой никаким образом невозможно было представить.